Глава 16. В очередной раз Имаджин восхитилась способности Адели понимать, что ей, Имаджин, понравится. Это был гораздо более цивилизованный способ добраться до Венеции, чем пережить экспресс до Хитроу и неизбежные задержки рейсов. Она была полностью покорена компактным совершенством своего купе. Имаджин предстояло провести в поезде всего 24 часа. Но она должным образом распаковала вещи, повесив вечернее платье на один крючок, а ночную рубашку на другой, выставив нарядные туфли, разложив умывальные принадлежности в маленьком шкафчике, в котором находилась раковина, и, наконец, побрызгав освежителем воздуха для комнат от Джо Малон. Аромат черного граната всегда привносил ощущение дома, где бы она ни находилась. Она только уселась, чтобы составить список того, что нужно будет взять с собой в Нью-Йорк. Имаджин очень верила в списки. Когда раздался стук в дверь, это был проводник Роберт. «Желаете аперитив? Пока будете собираться на ужин?» Она заколебалась. «Нет, спасибо. Я, пожалуй, выпью вина за ужином». «Хорошо». Он подал ей листочек бумаги. «Это ваш стол. Ваш вагон — Лазурный берег. Мой любимый. Вам он понравится». Имаджин взяла листочек. Какое-то мгновение она раздумывала, не попросит ли принести ужин в купе. Она может побаловать себя, даже не наряжаться толком, просто выпить пару бокалов вина, а затем лечь спать. Она не затворница или необщительный человек. Это действительно то, чего она хочет. Но таким образом она лишится удовольствия Восточного экспресса. Суть путешествия в том, чтобы переодеться к ужину и насладиться обстановкой, даже если ты и одна. Она ленится. «Следует себя пересилить», — сказала себе Имаджин. Адель пришла бы в ужас, узнав, что она просидела в своем купе в шлепанцах. В результате Имаджин подготовилась всесторонне. Свои волосы до плеч она завела в блестящие локоны и натерла все тело лосьоном с мерцающим эффектом, прежде чем надела платье, изумрудно-зеленое, греческое, макси, с глубоким вырезом, вполне уместным с ее грудью. Платье хорошо облегало фигуру, мягко подчеркивая изгибы, выявляя как раз столько, сколько нужно для соблазнительного вида. В уши Имаджин вдела серьги-подвески с кристаллами, которые заискрились в мягком свете горевших в купе светильников. Никаких других украшений Имаджин надевать не стала. Платье и серьги идеально дополняли друг друга. Нагибаясь за вечерней, расшитой бисером сумочкой, Имаджин услышала сигнал СМС-сообщения. У нее ёкнуло сердце. От Дэнни? Перед собой она не могла притворяться, что ей все равно. Сообщение вторглось в ее маленький кокон. Она чувствовала себя в безопасности в этом купе, как будто реальный мир находился за миллион миль отсюда. Надо было выключить телефон. Но теперь сообщение пришло и дожидалось прочтения, мучая ее. «Как жизнь в поезде? Уже встретила прекрасного незнакомца?» Сообщение пришло от Ники. Имаджин быстро набрала ответ. «Замечательно. Пока никаких прекрасных незнакомцев, но еще не вечер». Затем она выключила телефон и убрала назад в повседневную сумку. Разумеется, он ей не написал. Да из чего бы? Ее письмо было окончательным. Оно не оставило места для переговоров. Никогда в жизни она больше не получит от него весточки. Имаджин помедлила несколько секунд, прежде чем выйти из купе. Она ощутила легкую слабость. Она-то считала, что держит все под контролем, что она непобедима, была так уверена в своем будущем и в том, куда едет. «Ты едешь в Нью-Йорк», — напомнила она себе. «У тебя с Дэнни и через миллион лет ничего не получилось бы». Эти слова быстро превращались в ее мантру. Вагон-ресторан «Лазурный берег» изумил Имаджин. Дымчато-голубая обивка кресел, серебристо-серые шторы на окнах, эффектно оттенявшие стекла от Рене Лалика. Лампы в вагоне заливали пассажиров розовым сиянием. Сновали официанты в ливреях, без задержки, выполняя любое пожелание гостей. И все как один, обаятельные и красивые. Снаружи ночь окутала поезд, который шел по Франции к Парижу, пролетая через маленькие городки, напоминавшие, что там, за окном, есть другой мир, реальный. Вокруг Имаджин гости уже сидели за своими столами. Большинство мужчин пришли в смокингах, женщины, разодетые в шелк, атлас и бархат, были в выгодном освещении ослепительными красавицами. Пальцы и декольте вспыхивали бриллиантами. Рубиновые губы и блестящие глаза говорили о тайнах и обещаниях. Негромкий гул разговоров, звон бокалов, звук откупориваемых бутылок, изредка смех, сплетенные пальцы рук на столе. Здесь царила атмосфера праздника, романтики и исполнения желаний. На мгновение Имаджин пала духом, почувствовав себя непривычно застенчивой и одинокой. Затем с высоко поднятой головой скользнула на свое место и взяла меню. Снаружи за окном начали мелькать пригороды Парижа. Они были строги и унылы, не слишком удачное вступление к романтике самого города. Высотные дома башней, бетон и граффити освещались резким светом уличных фонарей. Имаджин подумала, что, возможно, этот безрадостный пейзаж гораздо больше соответствует внезапно охватившему ее настроению, чем Париж, предназначенный для любовников.